Фейерверки — не игрушка. Когда стемнело, в парке аттракционов запустили фейерверки. Яркие огни раскрасили ночное небо в разные цвета. Паша, Маша и их родители наслаждались удивительным зрелищем. «А мы будем запускать фейерверки на Новый год?» — спросил Паша. «Это не очень хорошая идея», — ответил папа. «Лучше посмотрим на салют, который устроят в городском парке». Чем опасны фейерверки? Фейерверки, петарды, хлопушки — все это называется общим словом пиротехника. Особой популярностью она пользуется в новогодние праздники, когда люди запускают салюты прямо во дворе своего дома. Однако следует помнить, что фейерверки могут быть опасны. Во-первых, если они взорвутся раньше времени, человек может получить серьезные травмы. Во-вторых, фейерверки очень пожароопасны. Правила использования фейерверков. Любую пиротехнику следует покупать только в специальных магазинах, а перед использованием внимательно читать инструкцию. Некачественные или неправильно запущенные фейерверки приводят к беде. Запускать фейерверки разрешается только на пустыре. Ближайшие дома должны находиться не ближе 50 метров. Летящие салюты развивают большую скорость, могут пробить оконное стекло и попасть в помещение, где вызовут пожар. Разумеется, нельзя пользоваться пиротехникой внутри дома или квартиры. Люди должны держаться на расстоянии от запускаемого фейерверка. Когда он подожжен, нужно немедленно отбежать на несколько метров. Если снаряд не сработал, приближаться к нему все равно опасно. Он может взорваться неожиданно. Пиротехника не для детей. Запускать любые фейерверки, салюты, петарды имеют право только взрослые. Лучше полюбоваться салютами, которые будут запускать в парке профессиональные пиротехники. Пугающие взрывы. У фейерверков есть еще один минус. Громкие взрывы могут напугать людей и животных. Особенно в новогоднюю ночь страдают последние. Домашние кошки и собаки не привыкли к таким звукам, поэтому для них запуск фейерверков — это большой стресс.